Глава 20. Для утра четверга людей в абиссинской кофейне было маловато. Но это не слишком удивляло. Как только стало известно о произошедшем на мирном саммите, город охватили новые страхи. Каирские сплетники работали сверхурочно, Аль-Джахиз спустился в шаре огня, сражая всех своим мечом. Нет, он воспарил на спине ифрита и обрушил огненный дождь. Король сбежал из страны, вернется с английской армией. Нет, это король сразил Аль-Джахиза своим мечом, и теперь джахизиты жаждут мести. Фатима читала утреннюю газету, когда автоевнух подал кофе в белой фарфоровой чашке, возвещая механическим голосом «Буна тету». Амкарская фраза, буквально означающая «пейте кофе», вошла в лингва франка Каира вместе с популярностью эфиопского кофе. Теперь эти слова считались вежливым высказыванием и даже приветствием среди модников, часто посещающих кофейни. Несколько таких завсегдатаев сидели здесь и сейчас в характерных черных плащах и черных фесках, а женщины в стильных черных платьях и белых хиджабах. Они перебрасывались словами вроде «неофараонский» и «эпистемология алхимического модерна». Глаза скрывались за темными очками, а губы лениво затягивались тонкими сигаретами. Возможно, так богема демонстрировала свое пренебрежение паникой, охватившей город. «Или они просто чудики. Молодцы в любом случае», — решила Фатима. Она вернулась к газетам. Саммит продолжался, несмотря на вчерашнее фиаско. Никто из делегатов и лидеров не стал уезжать. Каждый бравировал и пытался переиграть остальных. Королю будет чем заняться. Ну, его проблемы. Ей хватало своих. Дверь открылась, и в кофейню вошла Хадия, усаживаясь напротив нее. Они пожелали друг другу доброго утра и позвали автоевнуха, чтобы сделать еще один заказ. Когда механический человек ушел, Хадия окинула Фатиму внимательным взглядом. «Вы собираетесь рассказать, что случилось с вашей шеей?» «Нет», — буркнула Фатима, отхлебывая кофе. Она не озаботилась надевать шарф, предпочтя голубую полосатую рубашку с высоким воротником, но он не мог полностью скрыть синяки. «Выглядите отдохнувшей», — Хадия нахмурилась, как осуждающая старушка. «Уже неплохо», — она прищурилась. «Даже ваша шея выглядит лучше. Я почти не вижу синяков. Как это возможно?» Фатима пожала плечами, потирая кровоподтеки, которые почти уже не болели. Трудно объяснить наличие любовницы полуджинна. Она спала без задних ног, а проснувшись, обнаружила, что усталость исчезла, а голова прояснилась. На этот раз Сети осталась рядом, дремала, свернувшись калачиком в кресле. Сейчас им неловко было делить постель, но обе не хотели проводить ночь в одиночестве. «После того, как вы ушли», — продолжала Хадия. Это порицание в ее голосе? «Я не ожидала вас увидеть сегодня утром. Почему вы решили встретиться здесь, а не в офисе?» Она подняла чашку, принесенную автоевнухом, попробовала и, поморщившись, добавила сахар. «Нам все еще надо раскрыть дело», — напомнила Фатима. После вчерашнего вечера начальство бросило все силы на поимку самозванца. «Я и так поняла. По всему офису новые агенты просят наши отчеты, ну, на самом деле требуют. Последние 2 часа я провела, рассказывая обо всем, что мы обнаружили, хотя мне показалось, что они предпочли бы поговорить с вами». «Еще бы», — проворчала Фатима. «Скорее всего, эти агенты прилетели из Александрии, чтобы вышибить ее из собственного расследования. Вот почему мы не в офисе. У меня появилась информация, которой я пока не готова делиться». Она наклонилась к столу и приглушенным голосом пересказала все, о чем узнала. С каждым откровением брови Хадии поднимались все выше и выше. «Он способен контролировать джиннов? Как это вообще возможно?» «Не знаю», — призналась Фатима. «После вашего рассказа о часах миров я думала, что хуже уже не будет. Значит, у нас есть ифрит под седлом, как лошадь. Загроз, который пытался вас убить, королевский советник, которому заткнули рот, и все это объясняется тем, что самозванец умеет контролировать джиннов. Как вы вообще это вычислили?» «Не могу сказать». Она, разумеется, опустила упоминание о сети. «Это сложно». Хадия снова окинула ее взглядом, проницательные карие глаза остановились на шее и сузились. «Проехали», — сказала Фатима. «Нам нужно сосредоточиться. И мы, по большому счету, сами по себе». «Вы думаете, что если министерство об этом прослышит, информация может вызвать панику?» «Я уверена, что так и будет. Как только на улицах появятся слухи, что самозванец может управлять джиннами, город взорвется. Еще я знаю, как работает наша верхушка. Они и без того напуганы, и им стыдно за вчерашний вечер. Начальство устроит облаву на джиннов, утверждая, что это для общественной безопасности». «Кошмарная идея. В городе живут тысячи джиннов, и каждый день еще десятки проездом. Не говоря уж о том, что большинство граждане Египта. У них есть права, они не позволят себя так просто арестовать». «Однажды мы задерживали Джан, земного элементаля. Ради безопасности пришлось эвакуировать целый квартал. Наняли в помощь двух маридов. Под конец мы его взяли. Но половина квартала превратилась в руины. Если правительство попытается устроить облаву на несколько тысяч джиннов, нам больше не придется беспокоиться, что самозванец разрушит Каир. Мы все сделаем за него». Следователь поставила чашку на стол. «Еще один момент». «Девять владык?» — скептически переспросила Хадия, когда Фатима закончила. «Которые выжигают души?» Она похлопала себя по щекам, качая головой. «А хорошие новости у вас бывают?» «Вообще-то да. Прошлым вечером, когда я разбила маску самозванца, то увидела его лицо». «И почему это хорошая новость? Мы уже видели его лицо, суданское, слегка фанатичное». «Да, но на этот раз оно пошло рябью». Хадия нахмурилась, а затем ее лицо просияло пониманием. «Иллюзия!» Фатима торжествующе улыбнулась. В то мгновение, когда она увидела рябь, она знала. Среди всех злосчастий того вечера это было единственным проблеском надежды, который ее поддерживал. «Он мошенник. Прячется за иллюзией». Она придвинулась ближе. «Вы заметили? Александра Уортингтона не было на саммите». «Вы правда думаете, что он самозванец?» «На нем замыкается наше расследование». «Но зачем срывать мирный саммит, который помогал планировать его отец?» Фатима и сама не находила ответа. «Зачем вообще срывать саммит?» «Одно дело сеять хаос в Каире, но международная встреча лидеров и послов. Тут ставки значительно повышались. А еще были часы миров. Агента по-прежнему беспокоило, что единственное, чего они не понимали в действиях самозванца, кем бы он ни был, — это его мотива или конечной цели. И все же». «Отсутствие Александра Уортингтона во время появления Аль-Джахиза по меньшей мере подозрительно», — заметила она. «Я проверяла», — пожевала губу Хадия. «Вы об этом упоминали, прежде чем исчезнуть вчера вечером. Оказалось, что Александр пытался приехать, но у него возникли проблемы с машиной. Водитель подтвердил». «Удобно», — хмыкнула Фатима. «Это еще не все». Хадия достала из сумки папку и положила ее на стол. «Я немного исследовала, чем Александр занимался на прошлой неделе. Результаты пришли сегодня утром». «То есть сделали именно то, что нам категорически запретили?» — подняла бровь Фатима. «У меня кузина работает в иммиграционной и таможенной полиции. Я только намекнула, что было бы здорово прозондировать иностранного гражданина Александра Уортингтона. Стандартная проверка биографических данных». «Нравятся мне ваши кузины», — Фатима открыла папку. «На что смотреть?» записи военного училища. Выяснилось, что Александр не совсем тот, кем кажется, но не в том смысле, что вы думаете. Видите его диплом?» Фатима посмотрела на страницу. Александр действительно посещал военное училище, как и утверждал. Вот только его оценки были далеки от выдающихся. Они удручали на самом деле. «Минимальный балл», — прочитала она. «Он едва сдал экзамен». «Помните, как он разглагольствовал о службе в Индии?» Хадия подала следующий лист. «Большую часть службы он провел, охотясь на священного макара». Мифическое морское животное в индуизме, гибрид дельфина, акулы и крокодила. Единственное сражение, где он командовал, обернулось катастрофой. Александра и его людей пришлось спасать. Моя кузина утверждает, что его командир остановиться не мог, когда рассказывал, насколько бесполезным он был капитаном. Он чуть не плакал от счастья, когда Уортингтон уехал в Египет. Она покачала головой. Александр не производит впечатления великого заговорщика, скорее, посредственного англичанина. Фатима просмотрела досье. Похоже, что звание офицера ему обеспечила фамилия, а не заслуги. Она закрыла папку, не зная, что и думать. Александр по-прежнему оставался лучшей их зацепкой. Он был замешан в этом деле каким-то образом. «Я тоже кое-что накопала». Связалась со знакомым букмекером по поводу нашего иллюзорного джинна Сивы. Халид подтвердил, что джинна хорошо знали в определенных кругах. Он делал внушительные ставки, получал фантастические выигрыши, а потом также быстро их терял. Сива в долгах, как мы и подозревали. Деньги, которые ему перевели, пошли на погашение части из них и новые ставки. Но это еще ничего не доказывает. «Как же нам получить доказательства?» — спросила Хадия. «Мы начнем с того, что у нас есть, и будем работать дальше. Вы получили предметы, которые я вчера передала криминалистам?» «Отдала их перед тем, как отправилась домой. Сказала дежурному клерку, что анализ нужно провести быстро». «Хорошо. Посмотрим, что они нашли». Фатима встала и натянула котелок. «А потом нужно поговорить с нашим библиотекарем». Министерство после атаки выглядело сюрреалистично, словно наткнулся на пациента во время операции. Завалы уже расчислили, и каменщики восстанавливали эмблему, укладывая новый синий кварц на место расколотых камней. Высоко на строительных лесах голубокожий джин с черными завивающимися рогами выкрикивал команды бригаде рабочих, висевших на веревках. Они подгоняли шестеренки под лихорадочные указания джинна, разносились возгласы «Да! Бешмохендес! Сейчас же!». В Египте так называют любых высококвалифицированных рабочих, но в данном случае подразумевается механик. Она слышала, что джин-архитектор рыдал, когда увидел уничтоженный механический разум. Старое здание погибло, но он сконструировал новый мозг, чтобы его возродить. По крайней мере, лифты уже работали, хотя ими пока управляли автоевнухи. Фатима приказала механическому человеку подняться на третий этаж, и двери закрылись, заглушая какофонию стройки. «Надеюсь, доктор Хода что-нибудь нашла». «Доктор Хода? Криминальной экспертизой заведует женщина?» «Вы не знали? Она работает в министерстве с самого начала, но это не афишировали, чтобы не вызывать скандала. Ее было проще скрывать, когда штаб-квартира находилась в Булаке. Министерство пыталось ее там оставить, переехав в 1900 году в новое здание и наняв криминального паранормалиста в качестве публичного лица. Вот только он был не слишком хорош. Агенты его избегали, отправляя улики доктору Ходе. Я слышал, он взбесился и поставил ультиматум, что либо она уйдет, либо он уволится. Могу догадаться, чем это закончилось. Сделала вывод Хадия, когда двери разошлись. Отдел сверхъестественной криминалистики занимал весь третий этаж, лабиринт столов, заваленных лабораторным оборудованием и приборами. Вокруг суетились мужчины в белых халатах, исследуя образцы сквозь спектральные очки или проводя замеры кронциркулями. Лаборатория тоже пострадала во время нападения. Бушующие гули разбили инструменты и перевернули столы. Атаку отбила доктор Хода, на скорую руку смешав алхимическое зелье, которое растопило нежить в вязкие лужицы. Не стоило трогать ее лабораторию. Заведующую они обнаружили в комнате с затененными окнами, у большой стеклянной сферы, наполненной прозрачной жидкостью, которую подогревала горелка. Доктор Хода следила за ней сквозь странное приспособление, закрывающее половину ее лица. Около 8 линз разных размеров они выдвигались и втягивались по нажатию ее пальца. Седые вьющиеся волосы доктора собирались нимбом вокруг головы, и лишь несколько прядей выбивалось из спутанной массы, беззаботно болтаясь рядом с открытым огнем. Не обращая на них внимания, Хода аккуратно поднесла пипетку к горлышку на верхней части сферы. «Осторожно, глаза!» — бросила она, не оглядываясь на агентов, и выдавила из пипетки крошечную каплю. Реагент упал в прозрачную жидкость, которая закружилась в ярком люминесцентно-белом водовороте, чтобы затем разрядиться резкой вспышкой света. Фатима пыталась проморгаться, отгоняя танцующие в глазах пятна. Когда к ней вернулось зрение, воздух вокруг них изменился, омытый переливающимися волнами, которые вибрировали и гудели. Хадия рядом с ней превратилась в силуэт изменяющихся цветов в форме женщины. Внезапно все вернулось в норму. Доктор Хода постучала ручкой по подбородку, потом что-то записала в блокнот. Когда она закончила, то сняла с головы приспособление, заменив его обычными очками. Криминалистка обратила взгляд к напарницам. Ее глаза сощурились, коричневая кожа на выдающихся скулах собралась в морщины. «Агент Фатима, давно тебя не видела в своей лаборатории». «Доброе утро, доктор Хода. Решила нанести личный визит. Это агент Хадия». «Новая женщина-агент?» Черные глаза доктора сверкнули. «Я даже не слышала. Полагаю, мне надо чаще выбираться в люди». Она с энтузиазмом пожала руку Хадие. «Когда же для меня найдут женщину?» Верхушка продолжает слать мужиков. «Красота, конечно, радует глаз, но мне осталось всего 5 лет до отставки, и хотелось бы оставить лабораторию в надежных руках». Фатима подозревала, что доктор задержится на куда больший срок, чем 5 лет. Скорее всего, ее вывезут из лаборатории прямо на похороны. «Вам стоит это обсудить с директором Амиром. Кажется, он заинтересован в том, чтобы привлечь в каирскую штаб-квартиру как можно больше женщин». «Значит, поговорю с этим юношей», — кивнула Хода. «О, Амир будет в восторге». «Агент Хадия принесла вчера несколько улик. Надеюсь, у вас была возможность на них взглянуть?» «Да, да». Глаза доктора расширились, и она спрыгнула со стула. «Интересный ты мне проект оставила. Пойдем». Она вывела их в другую комнату. Внутри стоял стол, на котором лежали 2 знакомых предмета. Одним из них была золотая маска. Там, где ударила Фатима, тянулась зазубренная трещина, однако гравировки по-прежнему извивались на ее поверхности. Другим был завязанный узлом локон жестких черных волос, которые она отсекла. «Что ты видишь?» — спросила доктор Хода. «Маску?» — честно ответила Фатима. «Мне нужно, чтобы ты была чуть наблюдательнее». Доктор вернул ей испытующий взгляд. «Золотая маска с двигающимися гравировками. Какая-то магия». «Лучше. Золотая маска с магическими гравировками. Возьми ее в руки. Что чувствуешь?» Фатима украдкой вздохнула и подняла маску. «Неужели так трудно просто ответить?» «Немного тяжелая. Гладкая. Кроме трещины...» Она, нахмурившись, остановилась, когда пальцы коснулись трещины. «Проблема, агент?» Я ударила по маске ружьем, и она треснула. «Золото так легко не ломается». «Очень хорошо», — похвалила Хода. «Присмотрись к маске еще». Фатима последовала ее указанию и чуть ее не выронила. Трещина исчезла. Поверхность маски была чиста, помимо небольшой вмятины на месте трещины. «Что происходит?» — спросила не менее ошеломленная Хадия. «Вмятина на золотой маске выглядит логичнее, так ведь?» — усмехнулась доктор Хода. «Положи ее на стол». «Хорошо. Я не думаю, что это золото, и я это докажу. Сейчас вы тоже в этом убедитесь». Она взяла из набора инструментов небольшой молоток и с маху опустила его на край маски. От нее откололся кусок, и Хода тут же размолотила его в золотую пыль. «Это невозможно!» — выдохнула Хадия. «Это иллюзия», — поняла Фатима. «Иллюзия», — согласилась Хода. «Магия маски заставляет человека самого себя обманывать. Когда ты впервые ударила по ней, у тебя, скорее всего, не было сознательных мыслей о том, что она сделана из золота и какие свойства должны быть у этого металла. Поэтому она треснула. Однако я попросила ее идентифицировать как золотую. После этого она даже стала тяжелее, подобно золоту. Когда ты поняла, что вряд ли могла расколоть золотую маску, иллюзия перестроила трещину во вмятину, чтобы избавить тебя от сомнений. Теперь я добавила новые, когда отколола часть якобы золотой маски и расколотила ее в пыль. Она подалась вперед, постукивая пальцем под глазом. «Все еще веришь, что перед тобой золото?» «Очень странно», — покачала головой Фатима. «Почему я до сих пор вижу золото?» «Потому что упрямая», — отрезала доктор Хода. «Продолжишь подсказывать маске, как она должна выглядеть, и она будет следовать твоим ожиданиям. Перестань ожидать. Позволь ей стать такой, какая на самом деле». Фатима посмотрела на маску. «Позволь ей стать такой, какая на самом деле. Как именно она должна это сделать?» Некоторое время она пристально всматривалась в маску. Ничего. Она пронзала ее тяжелым взглядом. По-прежнему ничего. Она взяла маску в руки. Все еще тяжелая. Нет, это золото тяжелое. Только она не золотая, просто маска. Это все, что она о ней знала. Может быть, сделано из чего угодно, просто маска. Перемена произошла почти мгновенно. В одну секунду она держала сломанную золотую маску, в следующую — нечто иное, тусклое и серое, с вновь появившейся трещиной, проходящей по всей длине. Вскрик Хадии подсказал, что она тоже увидела. Доктор Хода разразилась торжествующим хохотом. Она забрала у Фатимы маску и перевернула ее, осторожно проведя пальцем по внутренней стороне. «Глина!» — криминалистка указала на стол, где золотая пыль превратилась в пыль земную. «Обычная глина!» «Вы знали с самого начала?» — Фатима уставилась на нее в полной растерянности. «Не совсем. Когда я увидела трещину, то поняла, что это не золото, но маска для меня не изменялась. Похоже, что эта иллюзия настроена на тебя. Выбрала твое восприятие фокусной точкой. Возможно, потому что ты была последней, кто видел ее на человеке, которого она должна скрывать. Но нам маска тоже показалась золотой, — вмешалась Хадия. Вы говорите, что из-за того, что Фатима ее таковой считала? Магия иллюзий часто создает массовый обман, — объяснила доктор. Какие-то люди в толпе видят мужчину в золотой маске. Затем, подобные инфекции, они разносят заблуждение среди других. Вскоре уже все видят золотую маску. «Кто может создать иллюзию такого типа?» — спросила Хадия. «Только джинн. Я слышала, у самозванца есть союзники среди джиннов». «Скорее рабы», — поправила Фатима про себя. «Иллюзорный джинн может создать подобные заклинания?» Доктор задумалась над вопросом. «Вряд ли», — заключила она. «Иллюзорные джинны способны менять внешность или место, где обитают, где они сильнее всего. Скорее всего, именно они скрываются за историями о томимых жаждой людях, увидевших воду в пустыне, хотя ее там и нет. Или о человеке, обретшем богатство, чтобы позже обнаружить, что сверкающие драгоценности — всего лишь камни. Печально известные трикстеры. Их иллюзии исчезают, как только они удаляются». Она указала на глиняную маску. «Эта иллюзия слишком долго держится вдали от своего создателя. Мощная магия за пределами возможностей иллюзорных джиннов». Фатима разочарованно переглянулась с Хадиёй. «Выходит, не Сива». «Как насчет Ифрита?» «О, да!» — глаза доктора Ходы расширились. «Огненная магия очень мощная». «Разумно», — подумалось Фатиме. «Если уж ты способен контролировать джинна, бери самого сильного». Она повернулась к локону волос. «Что насчет этого? Мне сосредоточиться как с маской? Может, здесь тоже иллюзия?» «Определенная иллюзия», — подтвердила доктор. «Я подвергла его спектральному анализу. Локон пропитан магией джиннов. Но одно дело маска — искусственный объект, и совсем другое — волосы. Они принадлежат самозванцу, это его часть. Вокруг него иллюзия сплетена крепче всего. Чтобы ее развеять, придется сильно постараться». Она постаралась несколько раз, но волосы оставались в том же виде. «Не вини себя», — успокоила Хода. «Мы имеем дело с очень сильной магией иллюзии. Твой разум понятия не имеет, как смотреть сквозь нее. Чтобы облегчить процесс, я могу использовать алхимический препарат». «Сколько это займет?» — спросила Фатима. «Дни, недели». Доктор Хода склонилась, пристально рассматривая клок волос. «У нас нет столько времени. Результат нужен немедленно». «Ветра часто дуют навстречу кораблям», — отрубила доктор, чей голос сейчас до жути напоминал мать Фатимы. «Раствор для ослабления магических связей может также растворить сами волосы. Если поторопиться, можно остаться ни с чем». Видя настойчивый взгляд Фатимы, она закатила глаза. «Мне кажется, я могу ускорить магический распад, не вызывая физической эрозии, но это все равно займет много-много часов». «Сколько именно?» «Много означает много», — брюзгливо ответила Хода. «Это твоя иллюзия. Если хочешь быстрее ее раскрыть, найди для своего разума способ увидеть сквозь нее. Сходи, улики поищи или еще чем-нибудь полезным займись. Разве это не твоя работа?» «Спасибо, доктор», — поблагодарила Фатима, зная, когда не стоит давить. Они покинули лабораторию, предоставив доктору заниматься своей работой. Зайдя в лифт, Фатима отдала автоевнуху команду, которую не произносила очень давно. Нулевой этаж. Двери вновь отворились, и напарницы оказались в коридоре с множеством арочных деревянных дверей, исписанных красными каллиграфическими буквами. В министерстве нулевым этажом официально обозначались камеры заключения, построенные с помощью джиннов. Здесь не было охраны, каллиграфические надписи защищали даже от самой могущественной магии. Сегодня тут находился только один обитатель. Фатима остановилась у двери, выудила золотой ключ и вставила его в замок. «Вы уверены насчет этого?» — забеспокоилась Хадия. «Что, если он все еще такой же?» «Не думаю, что это так работает. Когда самозванца нет поблизости, контроль ослабевает». «Лучше подстраховаться», — Хадия сняла со стены черную дубинку, переводя рычажок, пока выпуклое навершие не затрещало электричеством. Фатима не стала спорить. Она повернула ключ и толкнула дверь. Загроз сидел к ним спиной на койке, казавшейся слишком маленькой для его туши. Джин-библиотекарь был в своем обычном халате с длинными рукавами. Он продолжал смотреть в стену, не потрудившись повернуться к открывшейся двери. В углу стояли миска с нетронутым завтраком и кувшин с водой. «Доброе утро, Загроз!» Услышав голос Фатимы, джин вздрогнул. Его рогатая голова медленно повернулась, в агента вперились золотые глаза за серебряными очками. В этом взгляде больше не было ничего мертвого, только обреченность. Со дня атаки они друг с другом не виделись. Первая встреча получилась ожидаемо неловкой. Взгляд Джинна на короткое время задержался на следователе, а затем вернулся к стене, «Сожалею о случившемся», — прогромыхал он, побрякивая колокольчиками на бивнях. «По крайней мере, он готов говорить. Почему бы нам это не обсудить?» Фатима подтянула табурет и села. Хадия держалась у нее за спиной с настороженными глазами и дубинкой наготове. «Вам предъявлены серьезные обвинения. Помимо попытки моего убийства, министерство считает, что вы помогли проникнуть в хранилище, что вы в сговоре с самозванцем». Загроз не ответил. Он снова застыл камнем в форме джинна. «Но мы знаем, что это неправда, так ведь?» — осведомилась Фатима. «Так почему вы позволили в это поверить? Почему не защищаетесь?» Снова молчание. «Министерство может долгое время вас здесь удерживать, и вашим единственным занятием будет пялиться в стену. Скорее всего, в библиотеку наймут кого-то другого, разрешат расположить по-новому все ваши книги, может даже создать совершенно иную систему заказов». Ее слова вызвали мельчайшую дрожь, но джин вернулся к своей стоической позе. Фатима нахмурилась. Должно быть, совсем отчаялся, раз сумел отмахнуться от подобных угроз. В таком случае придется выложить все карты на стол. «Я знаю о голосе в вашей голове, который заставил вас желать моей смерти. Я знаю, что вы слышали его не только в ушах, но повсюду». Это определенно привлекло его внимание. Джин обернулся с округлившимися глазами. Она продолжила, вспоминая описание сети. «Я знаю, когда вы пытались меня убить, на самом деле это были не вы. Ваша настоящая личность была похоронена глубоко внутри. Вам пришлось смотреть, как вы совершаете эти поступки, и вы ничего не могли поделать». Загроз приоткрыл рот. Казалось, на языке библиотекаря вертелись тысячи вопросов, пока взгляд шарил по ее лицу в поисках ответов. Но что-то в нем будто захлопнулось. Свет в глазах вернулся к тоскливой обреченности. Он медленно повернулся к стене, возобновив молчаливое созерцание. «Это смехотворно!» — взорвалась Фатима, теряя терпение. «Я знаю, что вы не хотели меня убивать. Я знаю, что самозванец каким-то образом контролирует джиннов. Почему вам так хочется, чтобы все считали вас предателем? Почему не реабилитироваться?» После долгой тишины джинн ответил ракочущим шепотом. «Я не могу». «Что значит, вы не можете? Вы кого-то защищаете?» «Я не могу», джинн шептал, но настойчиво. «Или вам стыдно признать случившееся с вами?» «Я не могу!» Голос был сдавленным. «Так не пойдет». Загроз повернулся, и когда она увидела его лицо, то невольно ахнула. Оно побледнело до светло-лавандового цвета, исказилось от боли, и по нему стекал пот. Губы Загроза шевельнулись, пытаясь выдавить хоть какой-то звук. «Он не может вам ответить!» — вмешалась Хадия. — «Разве не видите? Он задыхается. Дайте понять, что ему не обязательно отвечать». Она была права. Мышцы на шее библиотекаря вздулись, а золотые глаза закатились. Изо рта тянулась нитка слюны. Фатима вскочила на ноги. «Я больше не буду задавать вопросы. Стоп!» Загроз протяжно захрипел, схватившись за горло. Он сделал несколько глубоких болезненных вдохов, прежде чем его плечи опали, а дыхание вернулось к норме. Фатима потрясенно посмотрела на Хадию, которая в ответ только мотнула головой. «Ради всех миров, что это было?» «Ты так тяжело работаешь», — прозвучал тихий голос Загроза, «чтобы совершенствовать себя, чтобы культивировать безупречную манеру держаться. И под конец все это у тебя отнимают в одно мгновение». Он поднял на них свои золотые глаза. «Вы знаете, что на самом деле я только наполовину джин?» Брови Фатимы взмыли вверх. «Еще один полуджин?» Агент окинула взглядом его массивное тело, «Половину чего?» Вырвалось у нее, прежде чем следователь успела себя остановить. «Моя мать была девом». А, это она могла понять. Девы считались дальними родственниками джиннов из Персии и соседних регионов, хотя некоторые джинны отвергали их родство. Девы жили затворниками, так что те немногие сведения, что имелись у министерства, были почерпнуты из зороастрийских текстов и устного фольклора. Все источники сходились в одном. Это существа с крайне тяжелым характером, мягко говоря. «Я рос в окружении стереотипов о полудеве», — продолжил Загроз. «Что кровь девов делает нас вспыльчивыми, что мы дикие, неуправляемые, склонные к насилию и разрушению. Семья моего отца предупреждала, что мать может разорвать его на кусочки в брачную ночь. На самом же деле она всего раз пыталась это провернуть. Может, два». «Точно», — подумала Фатима. «Определенно тяжелый характер». «Я много работал, чтобы побороть эти предубеждения. Я превратился в благороднейшего из джиннов, вел себя с изяществом, чтобы никто не усомнился в моем происхождении. Теперь все это у меня отняли, низвели до полуцивилизованного дева, склонного к кровожадной ярости». Он устало вздохнул. «Ужасная вещь — пытаться выглядеть респектабельно, принуждать себя смотреть на свои недостатки глазами других. Ужасная вещь». Фатима призадумалась. Она не спрашивала сети о том, как джинны относятся к полукровкам. Но, судя по тому, что агент знала о бессмертных, в этих вопросах они были не умнее людей. «Так позвольте вам помочь. Давайте очистим ваше имя». Загроз открыл было рот, но тут же его захлопнул, кажется, против воли. Он повесил рогатую голову и безнадежно ею покачал. Фатима поняла, что спрашивать снова бесполезно, дело не в упрямстве. Здесь действовала магия. Ему не давали говорить. «Прямо как Сива», — прошептала Хадия, разделявшая ее невысказанные мысли. Фатима с досадой сжала зубы. Кто-то чинил им препоны, стоило только приблизиться к разгадке. Такими темпами они никогда не раскроют дело. Она махнула Хадие, собираясь уходить. Здесь они ответов не найдут. Напарницы уже добрались до дверей, когда их окликнул Загроз. «Вы когда-нибудь читали «Тысячу и одну ночь»?» Агенты обернулись к библиотекарю. «Очень влиятельный сборник сказок», — продолжил он, не отрывая взгляда от стены. «В министерской библиотеке хранятся несколько переплетенных версий. Но не утруждайтесь ими. Есть книготорговец Рами в Сур-Аль-Азбекии. Покупать нужно у него». Загроз сделал паузу, будто старательно подбирал слова. «Попросите его показать то, что не можете видеть». Сур-Аль-Азбекия — рынок подержанных книг в центральном районе Каира, Аль-Азбекия. Находится рядом с Азбекийским театром. Название буквально означает «забор Азбекии». Фатима обменялась любопытным взглядом с Хадиёй. «Спасибо», — неуверенно сказала она. Пусть его совет и смутил следователя, она решила попробовать задать еще один вопрос. «Вы что-нибудь знаете о девяти владыках?» «Где вы о них слышали?» Загроз снова к ней повернулся. Фатиме показалось, что в его глазах появилось удивление. «Самозванец. Он пел песню «Девять владык спят, разве мы хотим их разбудить? Загляни им в глаза, и они выжгут твою душу». Библиотекарь посмотрел на нее с недоумением, а затем ответил. «Старая колыбельная джиннов. Мне пел ее отец. Это о девяти древних ифритах. Есть более полная версия. Девять владык спят в своих залах огня. Разве мы хотим их разбудить? Нет, мы не смеем их будить. Загляни им в глаза, и они выжгут твою душу. Спи, мое дитя, или они выжгут твою душу. У самозванца есть ифрит. Может, он один из 9 владык? 9 владык — великие джинны, — покачал головой Загроз. Из первых, что были сотворены из бездымного огня. Коран, сура 55.14. Он создал человека из сухой глины, подобно гончарной, и создал джиннов из чистого пламени. Некоторые кощунственно и дерзко утверждают, что они сами себя создали, извлекли свои огненные тела из пустоты. Любой ифрит, с которым вы могли столкнуться, для них был подобен ребенку. 9 владык однажды правили джиннами. «Как в историях о правителях, джиннах и их королевствах?» — спросила Хадия. «Они были нашими поработителями», — прорычал Загроз. «Джинны были в плену их власти. Нас заставили провозгласить их великими владыками, сражаться в их нескончаемых войнах, воздвигать памятники в их честь, надрываться на строительстве их дворцов, где стояли их троны». Фатима слышала в его голосе гнев. Похоже, джинны не слишком любили своих древних королей. Что с ними произошло? «Это всего лишь сказки», — хмыкнул Загроз. «Но говорят, что джинны восстали и сражались за свободу, погрузив 9 владык в бесконечный сон и захоронив их в глубинах Кафа. Они существуют только в колыбельных, предостережением для непослушных детей джиннов. Будь хорошим ребенком, слушайся старших, а иначе 9 владык пробудятся и придут за тобой». Он пожал мощными плечами. «И снова, это всего лишь сказки». «Вы знаете, что украл самозванец?» — сказала Фатима. «Секреты часов миров. Может, он пытается разбудить 9 владык?» Загроз поднял кустистую бровь. «Как можно разбудить сказку?» С этими последними словами он затих и больше не говорил.